Глава 20. Рубиновый город. «Спасибо, Лера», — ответил я Суккубе, глянул на демона. «И тебе, Абдуссус». Он врезал мне кулаком по плечу, но я не пошатнулся. «Во славу Доминиона, декан Хакар! Глядя на тебя, легко поверить в чудеса, а под твоим руководством наша когорта станет грозой всей преисподней». «Возможно», — подумал я. «Вот только безопасно ли быть приближенным Аваддона?» Вспомнились длинные руки щупальца финального босса, окопавшегося на дне провала. Вдруг они способны дотянуться и до моей тайны. Хотелось попятиться, залечь на дно, но я должен был действовать решительно. Мои мысли прервал сигнал, протяжный трубный рев, прокатившийся над лагерем и ознаменовавший подъем. «Пойдемте жрать!» Пританцовывая на месте и потирая руки, проговорил Абду. «А потом увольнительное! Рубиновый город! Я знаю один кабак, называется Хромая Морилит. Ха-ха! Днище то еще, но еда там вкусная, а пойло так вообще!» «Покажешь!» Лера поднялась и похлопала его по спине. «Но наесться лучше здесь, там все-таки дороговато». «Шутишь? Там не просто дороговато!» — воскликнул Абдуссус. «Там трындец как дорого! На бухло бы хватило, и ладно, призовых-то мы не заслужили!» Помимо Хао, за победу легион получал деньги, демоническое золото, которое, как я теперь знал, представляло собой металл, искаженный хаосом. Вот только рекрутам его не выдавали. Считалось, что в первом бою они вряд ли вносят вклад в победу, а значит, ничего не заслуживают. Так что все наши деньги – то, что Лера и Абду взяли из дома. Со мной они поделились, строго наказав не транжирить, ибо последнее. Мы не спеша направились к столовой, чтобы быстро позавтракать и первыми войти в портал. Меня одолело предвкушение, ведь Рубиновый город – огромный шаг на пути к победе над Чумным Мором. Лишь бы те, кто сейчас замечал погибших легатов Филатануса и префекта легиона Саргатануса, выполнили обещания старого руководства. Мои опасения оказались напрасными. Как ни странно, при всем поощряемом коварстве и вероломстве демонов, в преисподней важно было держать слово. Нам открыли портал в Рубиновый город, причем вход был один, куда и ломанулись все толпой, а вот выходов он имел множество и в разные концы Рубинового города, чтобы мы не шастали колонны и не нервировали коренных жителей, которые, по словам сослуживцев, не особо жаловали гостей. Особенно легионеров, прославившихся грубостью, невоспитанностью и необъяснимой любовью к купанию в лавовых фонтанах. «За руки беремся», — сказала нам Лера. «А то потом Оркас-2 найдем друг друга. Раскидает». «Эх, жаль, остальные до этого не дожили», — с тоской произнес Абду. «Руперт мечтал увидеть Рубиновый город». «И Каракапанка тоже», — добавила Лерра. Помолчала, потом решительно повела нас в портал. Мгновение в великом ничто. Сердце сжалось в предвкушении, а перед глазами кадрами пронеслись картинки воображаемого города демонов. Фонтаны из лавы, мегалитические сооружения, чад, смрад, котлы с грешными душами, вопли истязаемых. Но мир мигнул, и мы вывалились на широкий асфальтовый тротуар. «Осторожнее, деревенщина!» Меня толкнула в спину визгливая демоница. «Поналетели тут! Город, между прочим, не резиновый!» «Извините!» Бросил я в спину местной жительнице. Посмотрел ей вслед. Она шагала прочь под руку с, очевидно, подругой Суккубой, одетой в коротенькое черное платье. Хвост ее украшали мерно позвякивающие кольца из хаотического металла. Я точно в ад попал!» Рядом что-то прошелестело, заставив обернуться на источник звука. Я глянул и ошалел. Мимо нас на бешеной скорости проносились автомобили. Угловатые, чадящие, пыхтящие, но самодвижущиеся. Ехали в 6 рядов, текли рекой, а отражались они в небоскребах из стекла, хаотического металла и бетона. Бреда добавляло воздушное столпотворение крылатых демонов над улицей. Первым впечатлением от Рубинового города было «Я в реале, но попал на 100 лет назад». Куда ни глянь, повсюду, как лес, небоскребы. Над лавками и магазинами светились неоном бегущие строки. Яркими красками манили витрины. На гигантских экранах, закрепленных на небоскребах, вспыхивали рекламные ролики. Обворожительно улыбались полуголые суккубы, рекламирующие товары. А эталоном мужской красоты были старые демоны. Мощные, круторогие и огнедышащие. Один из таких, с большого баннера, висящего напротив меня, хвалил спрей для рта, от которого выдыхаемое пламя приобретало синеватый оттенок. Признак вашей силы и власти. Экраны поменьше, расположенные у, видимо, остановки общественного транспорта, транслировали яркие эпизоды из последних битв большой игры. Все как в реале, если бы не сюрные персонажи, толпящиеся на остановке, облаченные во вполне человеческую одежду. Сатир в кожаном жилете, белой рубахе и брюках со стрелками шумно зевал, изрыгал облачка дыма. Суккуба, одетая в мерцающий брючный костюм в обтяжку, листала журнал. Мимо прошла, ковыляя, престарелая демоница с рогами, напоминающими натруженные стволы скрюченных деревьев. Разработчики 100 пудов ностальгировали по 20 веку, создавая такую преисподнюю. Между ожидающими сновал чертенок в закатанных штанах, подвязанных веревкой, и голосил. «Вести Доминиона! Неожиданная победа нашего 13-го легиона! 6-й легион Азмодана повержен! Празднуйте! Кто выиграет в следующей битве большой игры? Комментарии генерала Ксавиуса! Интервью с Гаргором, первым инстигой проигравших!» На тонких рожках чертенка красовалась желтая звезда. Причем в нежном возрасте что бесы, что черти похожи на тех, которых рисуют в книжках. Но матерея, они все больше напоминают твари из фильмов ужасов. Милые пятачки превращаются в носы с вывернутыми ноздрями. Острые зубки в клыки. «Хотят ли господа легионеры приобрести вести Доминиона?» Проблеял чертенок, тряхнув стопкой газет и заглянув мне в глаза. «Всего 5 золотых!» Абдусциус принял грозный вид и топнул копытом. «А ну кыш, мелочь пузатая!» Чертенок уже собрался убежать, но я остановил его, взял газету, рассчитался. Потрогал страницы. Хаотическая кожа. Ну дела, бумага-то здесь, очевидно, не прижилась. Все вокруг пламенем пышет. «Делать нечего. Хакарда, на эти деньги можно было взять 2 кружки первоклассного пойла!» Возмутился Абдусциус, сердито глядя на газету. «Ну и на кой эльф тебе это?» Лера погладила его по щеке кончиком хвоста, нежно произнесла. «Ну, Абду, ну не сердись. Наш декан ни разу не был в большом городе. Так ведь, Хакар?» «Так», — кивнул я, вертя головой по сторонам. «Тебе ведь нравится?» — спросила она. Я оставил вопрос без ответа. «Ну, конечно. Он в восторге. В диком», — сказал я. В чем-то она была права, но восторг граничил с замешательством. Рубиновый город оказался совсем не тем, что я ожидал увидеть. Я ударил копытом тротуар, ну точно асфальт, или что-то похожее. Если я верно помню прочтенное в книге Телланда, у них изобретены паровые двигатели. Запрокинув голову в поисках какой-нибудь летающей штуковины типа дирижабля, я ничего не обнаружил. Зато заметил, как подъехал общественный транспорт. Самый натуральный омнибус из позапрошлого столетия, только на колесах. Похоже на пучеглазую гусеницу, длинный, с какими-то деформированными рожками, между которыми пробегали ветвистые разряды. Демоны ломанулись внутрь, а когда омнибус тронулся, следом побежали бесята, прыгнули на подножку и принялись корчить рожи многорукой Марилите. Змее-женщине было никак не втиснуться в битком набитый транспорт. Если реальность Нью-Йорка конца 50-х годов 20 века наложить на усовремененный стимпанк и щедро сдобрить мистикой, то получится местная столица. «Клык даю, Хакар стимеров раньше не видел», — хохотнула Лерра. «Так ведь, Хакар?» «Это магия. Как они, за счет чего передвигаются?» Машины, то есть стимеры, носили со скоростью, которая даже в моем мире считалась бы высокой. «Пар?» «Пары крупинки хао. Называется топливо», — снисходительно ответил Абдусциус. И повторил для деревенщины тифлинга. «Топливо!» Покрутив головой, я нашел источник света. Высоко-высоко на шпиле, наверное, 10-километрового небоскреба, сияла и слепила ярко-белая точка. Были бы здесь облака, шпиль бы скрылся за ними. «Это уголь адского пламени, декан!» Довольно рокотнул демон. «Где-то чуть ниже в том же здании живет наш князь, во славу Доминиона, Белиал!» Первым порывом было взлететь за углем, но я опомнился. Вытащу его, и что дальше? Можно ли отколоть от него кусочек? Как потом рвать когти отсюда, пока за мной не устремилась вся преисподняя и 4 князя? Пока мы здесь, понаблюдаю, пораспрашивая об углях у своих подчиненных, может, что и придумаю. «Хакар, так и будем стоять на месте?» – прошептала в ухо Лерра. «Может, прогуляемся? Сувениров купим, потом посидим в баре. А если ты вздумаешь рвануть в бордель, обижусь, ведь у тебя есть я!» «Отставить нежности!» рявкнул я. «Где здесь что интересное?» «Смотрю, тебе тут все любопытно», уже на ходу сказал Абду. «Только пяльцы поменьше, а то нарвемся на неприятности. Не знаю, как у вас в глухомане, а тут ценят личное пространство, а потому не принято друг друга в открытую разглядывать». «У нас в глухомане все друг друга знают, все со всеми здороваются», проговорил я, поглядывая на небоскреб с углем, к которому мы шли. На перекрестке мы остановились за спинами демонических пешеходов, дождались сигнала. Я так и не понял, какого. Машины остановились, и пешеходы хлынули через дорогу. С другого конца трассы двинулся встречный поток. Когда мы поравнялись с ним, местные заметались, завизжали, и к нам бросился черт-подросток с сумкой в руках. Ввинтился в поток, боднув Леру рогом. Она ойкнула, выругалась, попыталась пнуть его под зад, но не успела. «Держите вора!» взревели в толпе. «Сумочка!» воскликнули женским голосом. «И у меня! Лови его!» крикнули уже в нашем потоке. Демоны из встречного ринулись к нам, образовалась свалка, кто-то упал, кто-то выругался, меня оттеснили от Леры и Абду, и я сообразил, что это шанс сделать вид, что потерялся, а самому сгонять к углям и разведать, реально ли их умыкнуть. Попятившись, я вернулся на тротуар, влился в толпу гомонящих демонов, пытающихся поймать воришку, ушел в скрытность, затем в ясность, затаился, дабы убедиться, что никто меня не заметил, проверил, не слишком ли выделяется моя тень, все было нормально». Нашел взглядом замершего Абдустиуса с разинутым ртом. Леры за головами местных видно не было, но суккуба тут не растеряется, девчонка-то боевая. Мысленно помянув спящих, я взлетел вдоль небоскреба, глядя на стремительно отдаляющиеся рогатые макушки. Потом замирающим сердцем устремился к цели, шпилю, сияющему углем адского пламени. Пока летел, подумал о том, что желательно все-таки отколоть кусок, потому что если забрать уголь целиком, местные неписи погибнут. «Что?» Я снова начал думать как демон. Бездна. Неужели хаос внедрился в меня? Ну конечно, я ведь полон хао, причем не тифлинг Хакар, а именно я, имитирующий его. Но все же нужно придумать способ, как вернуть артефакт в преисподнюю, когда он выполнит свою функцию. Ведь демоны такие же разумные, а Дисгардиум их родина. Да, рогатые, на взгляд смертного жуткие и кошмарные, со своими порядками и обычаями, но по большому счету, ничем не превосходящие жестокостью и абсурдом представители темных рас. Огры, к примеру, съедают своих детенышей, если те родились слабыми. Тем временем я долетел, подозревая, что резиденция Белиала охраняется, и, возможно, вокруг нее имеется что-то типа факела истинного пламени, я в ясности облетел небоскреб, стоящий особняком. Неужели никого нет и все так просто? В чем подвох? Возможно, отсутствие видимой охраны связано с тем, что местным и в голову не придет воровать уголь. Это же как украсть солнце, себе хуже сделаешь. Видимо, потому его и не стерегут, как и казармы, пока воины спят. Диабло, Белиал, Азмодан и Люций не задаются целью навредить друг другу. Для них главное максимально прокачать армию, оставив только лучших из лучших. Так что, возможно, подвоха и нет. Еще раз осмотревшись, я вышел из ясности, сбавил скорость и устремился к шпилю. Глаза пришлось зажмурить, потому что от сияния, казалось, выжигает сетчатку. Но даже так пришлось еще и рукой прикрыться. Тарц! Я налетел на невидимую преграду силового поля. Меня долбануло мощным разрядом и вышибло из скрытности. Отражение вернуло урон, но незримый купол выстоял. По нему прокатились огненные всполохи. Стены здания завибрировали. Где-то внутри раздался тревожный гул. Оу, кажется, сейчас летающего любопытного тифлинга обнаружат. И хорошо, если не сам князь Белиал. И что делать? Цель была так близко. Казалось, руку протяни и вперед на холдост. Но глупо ожидать, что настолько жизненно важный артефакт останется без защиты. Придется отступить и поискать еще варианты. Уйдя в убыстрение, я бросился к своим, пока не слетела стража. Лерра и Абдустиус вряд ли успели опомниться. Для них и минуты не прошло. Зато охраняющим Белиала хватило мгновения, чтобы поднять тревогу. Воздух завибрировал от протяжного сигнала, искаженного убыстрением. Опустился я в том же месте, где стартовал, прижался к стене. К тому моменту толпа только перешла улицу. Возле меня застыл чертенок с выпученными глазами, волокущий мешок, видимо, с украденными сумками. Не выходя из ясности, я рванул к нему, забрал добычу, вернулся на место и проявился. «Кар!» — донесся рев Абду. «Ты где?» «Хакар!» — кричала потерявшая меня суккуба. Я отыскал взглядом молодую демоницу, сокрушающуюся, что у нее украли сумку, высыпал себе под ноги содержимое мешка, 2 редикюля, 4 браслета, и заорал. «Эй, во славу Доминиона!» Все повернули головы, я указал себе под ноги. «Вор обезврежен, разбирайте, где чье!» И скользнул в сторону, позволяя хозяевам расхватать свои вещи. Ко мне подбежали соратники. «Думали, ты потерялся», — выдохнула суккуба. «Или затоптали тебя». «Или проклятые инквизиторы взяли, или пацифисты прибили, не любят они легионеров», — добавил версия Абду. «Протесты против большой игры им не помогли, князь всех развоплотил, так что они перешли к терроризму против армейских». «Да все в порядке», — пожал плечами я. «Кинулся за вором, поймал, это было нетрудно, вон». Благодарная демоница, получившая назад сумочку, подбежала и уставилась на меня взглядом, в котором благодарность смешивалась с удивлением. «Спасибо тебе, тифлинг! Я хотела бы отблагодарить тебя за мужество и представить к награде!» Хлопая крыльями, над нами пронеслись чудовищные адские виверны, закованные в броню. С таким размахом крыльев они могли бы накрыть весь легион. Проводив их взглядом, я увидел, что направляются они к резиденции Белиала. «Это было нетрудно!» — улыбнулся я, наблюдая, как возле шпиля скапливаются высокопоставленные демоны, и спросил у своих, что там происходит. «Наверное, учебная тревога. Князь проверяет бдительность рубичей», — предположила Лерра. «Рубичей?» «Да, так называют жители столицы». А тревога-то не учебная, самое что ни на есть боевая. Захотелось поскорее отсюда убраться, ведь возможны проверки, досмотры или что тут у демонов в ходу. Да что угодно может быть. Потому я обратился к Абду. «Ты говорил, где-то тут можно выпить и перекусить?» «Это там!» Демон махнул налево. Лерра потерла руки и затанцевала на месте. «Здорово, как раз по аллее пройдем. Всегда мечтал увидеть парк Белиалы своими глазами.